Юля просто чудо, хотим ее в венецианских улочках. Вот видишь, люди ждут, очень ждут. Алексей хмыкнул, поставил планшет на стол. Да-да, Юль, и я жду. Но Венеция — это не на поезде. Нам надо идти по морю. А сейчас мы еще даже не отошли от Рима. А сколько плыть? Дней 5-7, если все будет гладко. Но пока нельзя, нужно взять новых пассажиров, оформить бумаги, бюрократия. Юля нахмурилась. Бюро? Что? Алексей усмехнулся. Бюрократия. Это когда надо много бумажек, справок, подписей, разрешений, а потом еще раз то же самое. И все медленно. Юля вздохнула. Ну, хоть сколько ждать? Алексей посмотрел на планшет, потом на карту, потом достал телефон. Смотри, у нас сейчас курс на Анкону. Там будут посадка новых гостей, пара дней на экскурсии, и как только выйдем оттуда, возьмем курс на Венецию. Я думаю, ну, числа 5 июня будем отходить от Анконы, и уже к 8 июня будем в Лагуне. Юля обняла Алексея. Значит, 8-го. Это почти неделя. Ну ладно, тогда я начинаю писать сценарий. Мы снимем самый красивый выпуск. Алексей кивнул. Договорились. Только не забудь, теперь ты настоящая ведущая. Люди ждут не просто видео, а встречу с тобой. Юля гордо подняла подбородок. Тогда пойду переоденусь. Сценарий надо писать в чистой футболке. На борту Dream Chaser солнце уже высоко, легкий ветерок шелестит флагами. В кокпите царит утренняя суета. Кто-то закрепляет снасти, кто-то складывает кабели после зарядки дронов. Юля вбегает с планшетом, загоревшая с распущенными волосами. «Папа, папа, ну когда же уже Венеция?» Я уже все обсудила. И с Соней, и с подписчиками. Все говорят: «Юля, давай Венецию!» Если не поплывем, я открою свой канал. Назову его «Юля в городах». Она сложила руки на груди и сделала очень серьезное лицо. Антон засмеялся, опустил планшет с монтажом, встал и подошел к дочке, обнял ее. «Юлечка, ну подожди ты чуть-чуть, мы же только-только все смонтировали. А Венеция — это же не просто город, это праздник. Мы должны туда красиво войти». Он бережно поцеловал Юлю в макушку, потом потянул к себе Соню и тоже обнял. «Вы мои лучшие девочки. Вы заслужили Венецию. И она обязательно будет, совсем скоро». Юля фыркнула, но улыбнулась. «Ладно, но ты сам потом подпишешься на Юля в городах, если я открою». В этот момент с камбуза вышел Марк с двумя чашками кофе. «О, семейное собрание. Мне одной чашки точно не хватит». Антон рассмеялся, взял одну чашку и протянул Юле. «Кофе с молоком для будущей звезды». «Спасибо, папа». Юля сделала глоток и мечтательно посмотрела в небо. «В Венеции я хочу встать на мосту и сказать: добро пожаловать в город, где улицы — это вода. Ты уже готова быть телеведущей», — сказал Марк, улыбаясь. «Она уже ею стала, брат. Ты не видел комментарии. Все в восторге». Антон кивнул, взял планшет и показал экран с новыми комментариями под видео. «Юля — свет, Соня — нежность, Антон — лучший папа. Ждем Венецию всей семьей. Подписка с колокольчиком». Марк посмотрел на карту. «Слушай, Леша говорил, что сначала в Анкону, да?» Антон подтвердил. «Да. Алексей оформляет документы, добираем пассажиров. Думаю, день-два там, и все, курс на Венецию». И действительно, в этот момент Алексей уже стоял у штурвала, готовясь к выходу. Ветер был попутный, небо ясное. «Внимание всем! Готовим яхту к отходу. Уходим от Рима». Dream Chaser отдал Швартова и медленно вышел из марины. Команда стояла на палубе, маша Риму на прощание. Юля держала камеру, уже шепча в микрофон. «А пока мы идем к новой мечте, вам теплый привет с борта нашей волшебной лодки». После короткой стоянки в Анконе, где команда Dream Chaser только и успела оформить документы и принять на борт новых пассажиров, яхта отправилась прямо в сторону Венеции. Ни экскурсий, ни съемок, только дела. Но в кают-компании царило творческое напряжение. Антон, Юля и Соня склонились над ноутбуками и блокнотами. На экране карта Венеции, распечатки сцен, зарисовки и даже смешные каракули гондол. «Юлька, вот тут ты скажешь. Город, где улицы — это каналы. А потом Соня даст панораму с дрона». Антон проводил пальцем по раскадровке. «Поняла. А перед этим что я говорю? Про венецианское стекло?» «Да, только коротко. Стекло, маски и тайны. И сразу на кадр с витриной». Юля все записывала и заучивала. Она была сосредоточена и серьезна, как взрослая ведущая. Иногда поправляла Соню. «Сонь, там, где я с моста говорю, сними сзади, чтобы был канал. А то в прошлом видео я спиной к закату стояла, и ничего не видно». Соня, младшая, но уже опытная, кивала и открывала ноутбук, прокладывала маршрут дрона. «Мы сделаем лучше, чем на катамаране, правда?» — с улыбкой спросила Юля. «Гораздо, потому что теперь мы — команда». Антон посмотрел на обеих девочек с теплотой. Ранним утром Dream Chaser вошла в лагуну Венеции. Туман расступался, и на горизонте появились башни, купола, колокольни. Антон взял руль, Марк стоял рядом и снимал. Юля на носу, уже в микрофон. «Сейчас вы видите самое красивое приближение в моей жизни — вход в Венецию». Потом была гондола, точнее две. В одной — Юля, Антон и Марк, в другой — Соня с камерой и планшетом, управляющим дроном. «Марк, а ты можешь камеру чуть левее?» — спросила Юля. «А то у папы опять спина в кадре. У него спина красивая, как у гондольера», — ответил Марк с улыбкой. Юля хихикнула. Съемка шла идеально. Панорамы, каналы, маски, музыка с набережной — все как в мечтах. Позже, сидя в кафе у воды, Антон и Марк заказали кофе. Девочки убежали снимать сувениры. «Помнишь, как мы сюда в прошлый раз на катамаране прибыли?» Марк посмотрел в воду. «Помню. Как будто вчера, а ведь уже 3 месяца. И ведь тогда был скандал, обвинили в воровстве, видео удаляли, писали гадости». Антон помрачнел. Он молча мешал кофе. А потом еще угрожал после того, как мы выложили разоблачение, но ничего, он сделал глоток. «На дураков не обижаются, а у нас свой путь, свой канал, и теперь у нас Юля и Соня». Марк кивнул. «И у нас Венеция настоящая». Вечером на Dream Chaser было особенно уютно. Девочки уже переоделись в домашнюю одежду. На столе стояли пицца, апельсиновый сок, нарезка и пара чашек чая. Все сидели с ноутбуками. Юля зачитала сценарий вслух. Потом открыла монтажную программу. Антон дорисовал титры. Соня вставила музыку. «Смотри, папа, вот кадр, где гондола поворачивает. Я подложила туда венецианский мотив. Идеально. Все, рендерим, выкладываем». Прошло несколько часов, YouTube-канал «География с Антоном и Юлей». Видео «Венеция. Город воды и тайн» опубликовано. Комментарии начали появляться один за другим. «Юля, ты такая взрослая и талантливая. Потрясающий дрон. Соня, оператор от Бога. Марк, Антон, настоящие капитаны сердца. Мы ждали этого венецианского выпуска. Смотрим всей семьей. Спасибо, что не сдались тогда. Теперь вы лучшие». Юля смотрит на экран и тихо говорит. «Ура! Мы это сделали». Антон обнял ее. Соня присоединилась. Они обнялись втроем. Марк, глядя на них, улыбнулся и сказал: «Неделя в Венеции только началась. А сколько еще впереди?» После короткой стоянки в Анконе, где команда Dream Chaser только успела оформить документы и принять на борт новых пассажиров, яхта взяла курс прямо на Венецию. Ни экскурсий, ни съемок, только дела. Но внутри кают-компании царило настоящее творческое напряжение. Трое сидели за столом, склонившись над ноутбуками и блокнотами. На экране — карта Венеции. Рядом — распечатки сцен, зарисовки и даже смешные каракули-гондол, нарисованные от руки. Антон проводил пальцем по раскадровке. «Юлька, вот тут ты скажешь, город, где улицы — это каналы. А потом Соня даст панораму с дрона». Юля младшая, ей всего 11, но серьезности в ней было не меньше, чем у взрослой телеведущей. Она сосредоточенно кивнула. «Поняла. А перед этим что я говорю? Про венецианское стекло?» «Да, только коротко. Стекло, маски и тайны». И сразу кадр с витриной. Юля все записывала и заучивала. Иногда она даже поправляла Соню, свою старшую сестру. Соне 18. Уже опытная, с четким взглядом оператора и мягкой уверенностью человека, знающего, как построить кадр. «Сонь, там, где я с моста говорю, сними сзади, чтобы был канал. А то в прошлом видео я спиной к закату стояла, и ничего не видно». Соня молча кивала, открывала ноутбук и прокладывала маршрут дрона. Опыт и спокойствие в каждом движении. «Мы сделаем лучше, чем на катамаране, правда?» Юля взглянула на сестру и на Антона. Ее голос был искренним, почти детским, но с ноткой большой мечты. «Гораздо, потому что теперь мы — команда», — сказал Антон, и в его голосе звучала особая теплота. Раннее утро. Dream Chaser неспешно входит в лагуну. Над водой еще висит легкий туман, и сквозь него постепенно начинают проступать очертания города. Башни, купола, колокольни — все как в старинной открытке. Антон стоит у штурвала. Рядом Марк с камерой, ловящий каждый кадр, а на носу Юля уже в микрофон. «Сейчас вы видите самое красивое приближение в моей жизни — вход в Венецию». Потом были гондолы, точнее две. В одной — Юля, Антон и Марк, в другой — Соня. Камера, планшет — управление дроном, все под контролем. «Марк, а ты можешь камеру чуть левее?» Юля выглядывает из-под шляпы. «А то у папы опять спина в кадре. У него спина красивая, как у гондольера», — отвечает Марк, и Юля хихикает. Съемка шла идеально. Панорамы, каналы, маски, музыка с набережной — все как было задумано, все как в мечтах. Позже. Кафе у воды. Антон и Марк заказывают кофе, девочки-сестры убегают снимать сувениры. «Помнишь, как мы сюда в прошлый раз на катамаране прибыли?» Марк смотрит вдаль. «Помню, как будто вчера, а ведь уже 3 месяца прошло. И ведь тогда был скандал. Обвинили в воровстве, видео удаляли, писали гадости». Антон молчит, мешает кофе, глядя в чашку. «А потом еще угрожал, после того, как мы выложили разоблачение». «Но ничего», — Марк делает глоток. «На дураков не обижаются, а у нас теперь свой путь, свой канал. И теперь у нас Юля и Соня. И у нас Венеция», — тихо добавляет он. «Настоящая. Вечер на Dream Chaser. Девочки уже переоделись в домашнюю одежду. На столе пицца, апельсиновый сок, немного нарезки и чашки чая. На коленях ноутбуки. Юля зачитывает сценарий вслух, потом открывает монтажную программу. Антон рисует титры, Соня вставляет музыку. «Смотри, папа, вот кадр, где гондола поворачивает, я подложила туда венецианский мотив. Идеально, все, рендерим, выкладываем». Несколько часов спустя, YouTube. Канал «География» с Антоном и Юлей. Видео «Венеция. Город воды и тайна» опубликовано. В комментариях: «Юля, ты такая взрослая и талантливая. Потрясающий дрон. Соня, оператор от Бога. Марк, Антон, настоящие капитаны сердца. Мы ждали этого венецианского выпуска. Смотрим всей семьей. Спасибо, что не сдались тогда. Теперь вы лучшие». Юля смотрит на экран, улыбается и шепчет: «Ура! Мы это сделали». Антон обнимает ее. Соня подходит и тоже обнимает сестру. Трое вместе. А из-за экрана доносится голос Марка. «Неделя в Венеции только началась, а сколько еще впереди?» На следующее утро после публикации первого венецианского выпуска, когда все еще обсуждали съемки, пришла неожиданная посылка. Сначала звук легких шагов, потом торопливый бег по трапу. Юля, сияя от радости, вбежала на камбуз. «Дядя Леша!» Посылка от подписчицы. «Смотрите». Алексей аккуратно открыл коробку. Рядом подошли Антон, Соня и Марк. Внутри прибор ночного видения. На дне лежала записка. «Юля, Антон, команда Dream Chaser, вы лучшие. Вот подарок для ночной Венеции. Нам хочется видеть ее глазами ваших камер. С любовью, Мария из Лейпцига». «Ого, это не игрушка, профессиональная техника», — удивился Марк. «Круто», — сказал Антон. «Представляешь, какая Венеция будет ночью». «Но с Юлей?» — сомневался он. «Это же поздно, как бы не утомить». Алексей, в этот момент подошедший с термосом чая, услышав все, сказал: «Слушай, идея отличная, давайте только так. Соня, ты взрослая, тебе проще. Марк, ты опытный. Антон, главный по съемкам. А Юля, ну, если днем поспит, разок можно. Не переутомляйтесь, я вас с ночной вахты сниму, все равно стоим на якоре. Просто не задерживайтесь допоздна и потом попробуйте поспать утром. А если Юля устанет, сразу возвращайтесь». «Договорились». «Да, дядя Леша, я посплю. Я хочу снимать Венецию ночью». Юля сияла. Переход, дневной шум на яхте, щебет птиц. Днем. Юля действительно поспала после обеда. Все подготовились, зарядили оборудование, проверили микрофоны, дрон, закрепили прибор ночного видения. Алексей помог с установкой камеры на гондоле. «Вы не просто блогеры, вы хроникеры. От вас останется память», — с доброй улыбкой сказал он. «Только будьте осторожны». Звуки ночного города, крики чаек вдали. Вода плещется у борта. Ночь, около 23:45. Две гондолы у причала. В одной Соня с камерой Sony и прибором ночного видения. В другой Антон, Марк и Юля. Юля сидела на коленях у Антона, в наушниках, с микрофоном. Марк держал планшет и контролировал техническую часть. В каналах было тихо. Свет только от фонарей над водой. Гондольер знал, что их маршрут особый. И вел их медленно, плавно. Шорохи, легкое дыхание и голос Юли шепотом. «Сейчас полночь, мы на канале Сан-Траваза. Все похоже на волшебную сказку. Фонарики отражаются в воде, и кажется, будто мы летим». Соня снимала со стороны. Ее гондола шла параллельно. Картинка через ночной прибор была фантастической. Зеленые тени, силуэты, мерцающие огни. «Вон там, мост Академии, смотри, как он отражается в канале», — прошептал Антон Юле, указывая. «Соня, это будет обложка», — переговаривались они между собой по рации. Медленный переход, звук волн, ночная тишина. Время — 2:07. Они вернулись на Dream Chaser. Юля спала у Антона на руках, обнявшись с микрофоном и пледом. Соня, хотя и устала, сказала: «Это было волшебно. Я чувствовала, что снимаю историю. Настоящую». Следующее утро. Звук кипящего чайника. Звон чашек. Утром Алексей заварил крепкий кофе. Поставил чайник. Все собрались в салоне. Юля уже проснулась и взахлеб рассказывала, как видела ночную Венецию, как в фильме. «Вот это выпуск будет», — сказал Марк. И техника не подвела. Мягкий щелчок, музыкальный аккорд, грув на фоне. Когда видео «Венеция ночью», каналы, которые спят, вышло на YouTube, комментарии полетели. Это как поэзия в видеоформате. Юля — настоящая ведущая, Соня — оператор года. А вы — семья. Ночная Венеция, как сон. Спасибо вам. На следующее утро после публикации ночного выпуска из Венеции под видео появился комментарий от Марии, той самой подписчицы из Лейпцига, что прислала прибор ночного видения. «Ребята, это было волшебно. Я смотрела и как будто сама плыла по ночной Венеции. Спасибо вам за труд, за красоту, за тепло. Пользуйтесь прибором на здоровье. Вы же обещали снимать не только Италию, а везде, куда вас ведет море. Жду ночную Грецию. Античные руины, улицы, храмовые колонны. Представьте, как это будет смотреться ночью». Антон не заставил себя ждать с ответом. С кружкой утреннего какао в руке он написал: «Мария, спасибо вам еще раз. Благодаря вам мы подарили зрителям настоящую магию. Да, вы правы. Мы обещали. Следующая остановка — Греция. Там нас ждут Афины, Санторини, Родос и история, которая оживает ночью. Прибор поедет с нами. Мы не подведем». Он нажал «Отправить» и взглянул на Юлю, которая сидела рядом, перебирая отснятые кадры. «Ты готова к ночной Греции, Юлька?» — спросил он, улыбаясь. «Готова, только днем посплю заранее», — подмигнула она. Соня подошла, села рядом, кивнула. «А я уже представляю храм Зевса ночью или у подножия Акрополя. Снимем, как в кино». Алексей подошел с навигационным планшетом. «Переход займет 2 дня. Погода благоприятная. Греция ждет». И в тот момент, когда Dream Chaser начал медленно покидать Венецианскую лагуну, на горизонте засияли первые лучи рассвета. Впереди новое море, новые города, новые истории. Но память о ночной Венеции навсегда осталась в сердцах экипажа и зрителей. Dream Chaser вышла из итальянских вод и взяла курс на Грецию. День был ясный, море спокойное, а на палубе царила особенная тишина. Не скучная, а задумчивая, почти священная. Команда собралась на верхней палубе, чтобы просто посидеть, передохнуть, обменяться воспоминаниями. Антон держал в руках планшет и пересматривал отснятое. Как Юля в Помпеях рассказывала о древнем городе, как Соня снимала с дрона Колизей в лучах заката, как они всей командой шли по мощенным улочкам Рима, смеялись, спорили, обсуждали кадры. Как сидели в кафешке у Венецианского канала и монтировали, жуя пиццу с сыром и оливками. Он слушал тихую инструментальную музыку на фоне, и в момент, когда заиграла тема из одного из старых выпусков, он не выдержал, смахнул слезу. Не из грусти, а из ощущения полноты. Соня, стоявшая чуть поодаль с камерой, заметила, посмотрела на него внимательно, но ничего не сказала. Просто кивнула, чуть улыбнулась. Юля же, занятая наклейками для новой съемочной коробки, ничего не заметила. Подошел Алексей, тихо сел рядом. «Сильные кадры были. Видно, ты там всю душу оставил». «Да, Лёша», — сказал Антон, не отрывая взгляда от экрана. «Я прям не могу. Как будто это я сам в этих видео. Не просто делал, я будто себя в них нашел. Как будто ради этого и родился». Алексей кивнул. «Знаешь, почему твой канал такой популярный? Люди видят это, твою искренность. Это не просто картинка. Это часть тебя». Антон усмехнулся. «Ну ты же знаешь, я люблю покрасоваться». «Знаю, но ты это в нужное русло пустил. Это счастье, Антон. Знаешь, сколько людей любят покрасоваться, и ни к чему это не приводит». Они оба на мгновение замолчали. Антон бросил взгляд в море и добавил, уже почти шепотом: «Вот Франческо Скеттино. Ведь тоже любил на публике быть. Опустил все не туда. А я как-то удержался. Пошел по правильному курсу». Алексей похлопал его по плечу. «Вот и плыви дальше. Ты не один. У тебя есть команда, у тебя есть цель, и у тебя есть дар. А когда человек на своем месте, это всегда видно». Солнце клонилось к горизонту, море чуть зарозовело, и Dream Chaser уверенно шел вперед, в сторону Греции, новых открытий и еще неизведанных историй. А память об Италии уже стала частью не только архива на флешке, но и частью сердца каждого, кто был на борту.